Глава 15. Ему пора идти. Еда и вода для Жасмин приготовлены. Как только он открывает дверь, она бросается к нему и крепко обнимает. Она соскучилась. Он давно не оставлял ее одну так надолго. Он торопливо целует ее, усаживает на матрасы и запирает дверь на ключ. Он садится в машину. По плану у него сегодня посещение лаборатории Валка. Он достает телефон и набирает номер Крига. «Здравствуй, Маркос. Мари мне уже рассказала. Прими мои соболезнования». «Спасибо. Можешь не ехать сегодня в лабораторию. Я им сообщу, что ты заедешь в другой день». «Нет, я съезжу, но в последний раз». На стороне Крига повисает напряженное молчание. Директор не привык, чтобы с ним разговаривали таким тоном. «Так не пойдет. Мне нужно, чтобы контакты с ними поддерживал именно ты». «Я же сказал, сегодня съезжу, а потом научу кого-нибудь другого. Пусть контакты поддерживает». «Ты, кажется, меня не понимаешь. Лаборатория – наш важнейший клиент. Сам знаешь, какие деньги мы с них получаем. И мне нужно, чтобы с ними взаимодействовал мой лучший сотрудник». «Я все прекрасно понимаю, но больше не поеду». Несколько секунд Крик молчит. «Ладно, может быть, сейчас не лучший момент, чтобы говорить на эту тему, учитывая обстоятельства». «Момент как раз самый подходящий. И повторяю, сегодня я еду туда в последний раз. Если мы не договоримся, завтра я кладу на стол заявление об увольнении». «Что? Нет, Маркос, так дело не пойдет. Ладно, учи, кого сочтешь нужным, только немедленно. И все, на сегодня этот вопрос закрыт. Отдохни, успокойся. Можешь не появляться на комбинате. Возьми себе столько времени, сколько потребуется, чтобы прийти в себя. Потом все обсудим». Маркос обрывает разговор, не попрощавшись. Он терпеть не может хозяйку лаборатории, доктора Валку, и ее пещеру ужасов. Чтобы попасть в помещение лаборатории, он предъявляет паспорт. Затем ему сканируют сетчатку глаза. Потом дают подписать несколько инструкций и обязательств. После чего отводят в досмотровые помещения, где тщательно проверяют, нет ли у него с собой камеры или еще какого-нибудь устройства, способного нарушить конфиденциальный статус экспериментов, которые проводятся в этой лаборатории. Сотрудник службы безопасности провожает Маркоса на этаж, где его ждет сеньора Валка. По статусу она вовсе не обязана выполнять эту работу. Побеседовать с сотрудником мясокомбината, поставляющего лаборатории лучшие подопытные экземпляры, мог бы и кто-нибудь рангом пониже. Но доктор Валка одержима своей работой. Она настоящий перфекционист. А кроме того, действительно считает взаимодействие с комбинатом важной частью исследовательского процесса. Она не раз заявляла: «Подопытный материал – это залог успеха. И если я хочу добиться этого успеха, мне необходимо работать именно с тем, что мне нужно». Неизменным требованием к закупаемым ею экземплярам является их принадлежность к ПЧП. Раздобыть такие головы – уже целая проблема. Всех генно-модифицированных она отвергает без обсуждений. В ее заказах порой встречаются самые странные и смешные требования. То она указывает точные размеры конечностей требуемых экземпляров, то заказывает тех, у кого глаза посажены близко или, наоборот, широко. Покатый лоб, крупные глазницы, быстрое или медленное рубцевание ран, уши большие или маленькие. Параметры в заказах меняются с калейдоскопической частотой. Если вдруг один из заказанных экземпляров хотя бы чуть-чуть не соответствует каким-нибудь параметрам, сеньора-доктор не поленится составить акт, выслать рекламацию, а затем потребовать скидку, да, на всю следующую поставку, за то, что ей пришлось тратить свое время, а следовательно и деньги на решение этого вопроса. Разумеется, Маркос уже смирился с такими требованиями и делает все, чтобы к комплектности партий не было никаких претензий. Здороваются они, как всегда, холодно. Он протягивает ей руку, она же неизменно смотрит на него так, словно не понимает, что ему нужно, и чуть кивает головой. Это едва заметное движение и следует расценивать как полноценное приветствие. «Доктор Валка, как поживаете?» «Я только что стала лауреатом одной очень престижной премии за исследовательскую деятельность и новаторство, так что поживаю я неплохо». Он молча смотрит на нее и думает, что видит ее в последний раз, что слышит ее тоже в последний раз, и что ему больше не придется приезжать сюда. Валка явно ждет поздравлений и, не дождавшись их, на всякий случай переспрашивает. «Что вы сказали?» «Я? Ничего». Она удивленно смотрит на него. В любой другой день он непременно поздравил бы ее. «Дело в том, что работа, которая ведется здесь, в лаборатории Валка, имеет огромное значение. Результаты, которые мы получаем, ставя эксперименты над вашими экземплярами, принципиально отличаются от тех, что были получены на подопытных животных. Мы предлагаем инновационную и тщательно разработанную концепцию работы с материалом, отобранным среди голов мясного скота, и протоколы, разработанные нашими специалистами, дают предсказуемый результат при любых условиях». Как всегда, она готова говорить бесконечно. Эти речи, эти вводные лекции были специально разработаны для нее отделом маркетинга, и вызубрила она их наизусть. Слова текут без остановки, как бесконечный поток лавы из бездонного жерла вулкана. С той лишь разницей, что эта лава холодная, липкая и вязкая. Эти слова упорно пытаются прицепиться, присосаться к его телу, что вызывает у него лишь уже ставшее привычным отвращение. «Что? Вы что-то сказали?» Доктор Валка прерывает свой монолог, чтобы позволить ему исправиться и восхититься успехами ее лаборатории. Она явно ждала, что в какой-то момент он ее перебьет. Но он обманул ее ожидания и не только не стал ничего спрашивать или комментировать, но и вовсе прекратил ее слушать. «Я ничего не говорил». На этот раз она смотрит на него в полном изумлении. Он действительно всегда был очень сосредоточен, всегда внимательно слушал ее, а говорил ровно то и ровно столько, чтобы она видела его заинтересованность. Сама доктор Валка никогда не поинтересуется у собеседника, как его дела, что происходит в его жизни. Собеседник для нее всего лишь ее отражение, зеркало, в которое она может смотреться, расписывая в красках свои успехи. Она встает из-за стола. В ее планы входит провести для него традиционный обход лаборатории. Поначалу от этих экскурсий его тошнило, болел живот, а по ночам мучили кошмары. Сам по себе этот обход бесполезен. Достаточно было бы узнать параметры очередного заказа и выслушать дополнительные пояснения относительно наиболее сложных и редких позиций. Она же считает необходимым, чтобы он досконально понял суть каждого проводимого здесь эксперимента. С ее точки зрения, эти знания помогут ему подобрать ей самые подходящие экземпляры. Доктор Валка обходит письменный стол, опираясь на трость. Несколько лет назад она попала в весьма неприятную историю. На нее напал подопытный экземпляр. По слухам, кто-то из лаборантов оставил незапертой одну из клеток. Когда руководитель лаборатории, привыкший засиживаться на работе чуть ли не до утра, совершала контрольный осмотр, подопытный образец бросился на нее и отгрыз ей кусок ноги. Маркос вполне допускает, что отнюдь незабывчивость помешала задвинуть засов на клетке, как положено. Возможно, доктору решил отомстить кто-то из недовольных сотрудников. Валка вообще известна своей требовательностью к подчиненным и очень некорректным обращением с ними. Чего стоят только ее злобные, унизительные комментарии. Впрочем, ее лаборатория действительно является крупнейшей и самой известной в отрасли. Люди обычно держатся за работу здесь до последнего и уходят только тогда, когда их терпению приходит конец. Он знает, что когда-то хозяйку лаборатории за глаза называли доктором Менгеле, но после того, как эксперименты над людьми были легализованы наравне с каннибализмом, голоса недоброжелателей поутихли, а на доктора Валку одна за другой посыпались премии. На ходу она немного покачивается и говорит без остановки. Ощущение такое, словно эти слова, бесконечными очередями влетающие у нее изо рта, служат ей опорой и помогают держать равновесие. Обычно она крутит уже знакомые заезженные пластинки. Как трудно приходится женщине даже в наше время стать профессионалом, да еще и признанным. Что люди по-прежнему относятся к ней с предубеждением. И как, наконец, ей пришлось добиваться, чтобы первым делом все здоровались с нею, а не с ее заместителем, которому повезло родиться мужчиной. И даже теперь многие думают, что этой лабораторией руководит он. А еще она сделала свой выбор в жизни и не стала заводить семью, за что теперь расплачивается перед костным обществом. Многие по-прежнему считают, что удел женщины – исполнение некоего биологического предназначения. Она сообщает ему, что считает свой выбор главным достижением жизни – всегда идти вперед, не останавливаться на достигнутом, не соглашаться на сомнительные компромиссы. Мужчинам вообще легче, а ей приходится доказывать, что ее семья – вот эта самая лаборатория. Вот только никто этого не понимает. Окружающие не в состоянии понять, что она вот-вот совершит революцию в медицине. Они гораздо больше внимания уделяют ее внешности и манере одеваться. «Всем есть дело до того, в каких туфлях я прихожу на работу, не в мужских ли, не видны ли у меня незакрашенные корни волос, потому что я не успела зайти в парикмахерскую, и, конечно же, не набрала ли я лишний вес». В общем, он согласен с большей частью того, что она говорит. Ему просто не нравится то, как она это делает. Ее речь напоминает ему поток головастиков, влекомых инстинктом в одном направлении и попадающих в совершенно неподходящую им лужу. И вот эти слова-головастики напирают друг на друга, кишат в этой луже, укладываются неровными слоями, подыхают и наполняют воздух окрест кислым, вызывающим рвотные позывы запахом. Тему положения женщин в науке он не хочет обсуждать с нею еще и потому, что прекрасно знает, как мало женщин работает в этой самой лаборатории. А если какую-то из этих счастливец угораздит забеременеть, хозяйка презрительно воротит от нее нос и начинает относиться к ней как к пустому месту. Валка демонстрирует Маркусу клетку, в которой, по ее словам, содержится экземпляр-наркоман, специально подсаженный на героин в стенах лаборатории. Это было сделано в рамках работы по изучению физиологических причин возникновения зависимости. А когда мы его аннулируем, предстоит много поработать с его мозгом. Наверняка в нем обнаружатся и будут научно описаны до сих пор неизвестные патологические изменения. «Аннулируем», – отмечает он про себя. Еще одно слово, призванное замаскировать страх. Доктор Валка продолжает говорить, но он ее уже не слушает. Она показывает ему экземпляры. Одни без глаз, другие – сведенными в гортань трубками, через которые они постоянно вдыхают никотин. Есть подопытные, на головы которых надеты какие-то аппараты, плотно прижатые к черепу, есть истощенные от недоедания, есть и такие, у кого провода торчат чуть ли не из всего тела. Он видит, как одни лаборанты проводят вивисекцию, к как другие сотрудники срезают кусочки кожи с рук подопытных без анестезии, видит экземпляры в клетках, где, как он уже знает, на пол может подаваться электрическое напряжение. А ведь мясокомбинат, оказывается, место куда более милосердное, чем эта лаборатория, думает он. Там хотя бы смерть быстрая. Они проходят мимо операционной, где на столе лежит подопытный экземпляр с вскрытой грудной клеткой. Видно, как бьется его сердце. Вокруг стоят несколько человек весьма ученого вида. Доктор Валка задерживается у смотрового окна. Она говорит о том, как интересно и увлекательно наблюдать за работой внутренних органов живого, находящегося в сознании экземпляра. Этому, например, дали только легкий седативный препарат, чтобы он не отключился от боли. Потом она, переполняемая эмоциями, восклицает: «Живое, бьющееся сердце! Как это красиво! Вы только взгляните! Разве это не чудо?» Он ей не отвечает. Тогда она снова обращается к нему. «Что вы сказали?» «Я ничего не говорил», — отвечает он, на этот раз глядя ей прямо в глаза, не без раздражения и нетерпения во взгляде. Она пристально рассматривает его, словно сканируя. Такой взгляд, по идее, должен излучать властность и чувство превосходства над собеседником. Но беда в том, что этому собеседнику нет до нее никакого дела. И словно пока не понимая, как следует отнестись к такому безразличному отношению к ее работе, она ведет Маркоса за собой в зал, где раньше ему бывать не доводилось. Здесь в клетках сидят самки с совсем маленькими детенышами. В одной из клеток на полу лежит самка со всей очевидностью мертвая. Рядом детеныш 2-3 лет от роду, который безостановочно плачет. Валка поясняет, что сотрудники лаборатории усыпили самку мощным снотворным и теперь наблюдают за реакцией ребенка. «Какой смысл во всем этом?» – восклицает Маркос. «Разве и так не ясно, какая реакция у него будет?» Она не отвечает и идет дальше, постукивая наконечником трости по полу, с трудом сдерживая кипящую в ней злость. Ему нет никакого дела до того, бесится она или нет. Придумает сейчас, как реагировать на его дерзости, или так и будет крутить заезженную пластинку, предполагающую наличие подобострастных слушателей. Не беспокоит его и то, что она, скорее всего, нажалуется на него Кригу. Ну, захочет пожаловаться, пускай, от него не убудет. Он все равно твердо решил, что больше сюда не приедет. Они подходят к очередному залу. Маркос понимает, что раньше его сюда не приводили. Через смотровые окна он видит, что в помещении стоят клетки с животными. Можно видеть собак, кроликов, есть и кошка. Он спрашивает: «Вы что, лекарства от вируса разрабатываете? Иначе зачем вам животные? Содержать их, работать с ними – это, наверное, очень опасно». «Все, чем мы здесь занимаемся, является секретной информацией. Поэтому каждый, кого пускают в эту лабораторию, дает подписку о неразглашении». «Это понятно». «С вами же есть смысл говорить только о тех экспериментах, для которых вы можете предоставить подопытные образцы». Доктор Валка никогда не обращается к нему по имени. Да она и не помнит, как его зовут. Он подозревает, что животные в клетках – это просто декорация. Пока кто-то их изучает и работает над вакциной, вирус остается реальным. «Согласитесь, странно, что лекарство до сих пор не найдено. Ведь над этой проблемой работают лучшие лаборатории с самым современным оборудованием». Валка на него даже не смотрит. Но он физически ощущает, как кишат у нее в горле слова головастики, как рвутся они наружу, как хотят обрушиться на него черным, дурно пахнущим потоком. «Мне потребуются крепкие, выносливые подопытные экземпляры. «Сейчас я покажу, над чем мы работаем». Она ведет его в зал, расположенный на другом этаже. Здесь несколько экземпляров, все самцы, зафиксированы в креслах, похожих на автомобильные. Они крепко прижаты ремнями к креслам, а их головы заключены в похожие на шлем конструкции из металлических прутьев со множеством каких-то датчиков и проводов. Сотрудник лаборатории нажимает кнопку, и вся конструкция резко дергается, отчего голова подопытного бьется о специальную сенсорную панель. На установленном рядом мониторе видна таблица, в которой регистрируется количество, скорость и сила этих ударов. Некоторые экземпляры, похоже, уже мертвы. Они не реагируют на действия ассистентов, пытающихся привести их в чувство. Другие выглядят едва живыми. На их лицах застыло выражение ужаса. Валка рассказывает. «Мы имитируем автомобильные аварии и собираем данные, позволяющие автопроизводителям создавать более безопасные машины. Для этого мне и нужны крепкие, выносливые самцы, способные выдержать испытания в наиболее жестких условиях». Он понимает, что она ждет от него восторженных комментариев по поводу благородной работы, ведущейся в ее лаборатории, той работы, которая позволит спасти много человеческих жизней. Вот только он не хочет ничего говорить. Все тот же черный камень снова начинает давить ему на грудь. Подошедший лаборант отдает руководителю на подпись какие-то документы. «Это еще что такое? Ну и как я, по-вашему, должна это сейчас подписывать? Почему вы мне раньше не принесли эти бумаги?» «Я подходил к вам, но вы сказали, что займетесь этим позже». «Не пытайтесь выкрутиться. Если я говорю потом, это значит сейчас. Особенно, когда речь идет о важных документах. Думать надо, а не тупо исполнять все, что сказано. Вам платят за то, чтобы вы думали. Идите отсюда». Маркос на нее не смотрит, но она все равно пускается в объяснение. «Совершенно не с кем нормально работать. Тупость человеческая действительно безгранична». Он не отвечает, а про себя думает, что оказаться в подчинении у такой начальницы – то еще удовольствие. Ему хочется напомнить ей, что потом – это потом, и что плохо отзываться о сотрудниках при посторонних – дурной тон. Таким образом, она только компрометирует себя, демонстрируя свою несостоятельность как руководителя. Сдержав эмоции, он решает ограничиться чуть более завуалированным комментарием. «Тупость, говорите, не с кем работать? Разве не вы их на работу набирали?» Она просто закипает от злости. Маркос понимает, что вулкан может проснуться в любой момент. Холодной вязкой лаве уже тесно там, внутри. Однако Валка берет себя в руки и холодно, но спокойно заявляет. «Можете быть свободны. Я вас больше не задерживаю. Заказ я перешлю господину Кригу напрямую». Последние слова, несомненно, должны были прозвучать угрожающе, но ему нет до них дела. Он хотел бы много чего сказать этой женщине, но сдерживается, презрительно улыбается ей на прощание, сует руки в карманы и поворачивается кругом. Насвистывая, он идет по коридору к выходу, а за спиной у него раздается сердитый стук трости. С каждым шагом этот звук все слабее и дальше от него.